912. Матерь Агни-йоги. У нас забота двигать дальше. Процесс восхождения духа происходит внутри, и важен именно он, но не то, что происходит вовне. Если вовне все хорошо, благополучно и счастливо, а внутри полный застой, то это уже нехорошо. Очень нехорошо. Если же наоборот, вовне все очень неблагополучно, угрожающе и тяжко, а внутри подъем на новую ступень и продвижение явное, то это последнее положение лучше благополучного первого. И что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Значит, суждение о том, что хорошо и что плохо, что полезно и не полезно, происходит уже с иной точки зрения, и обстоятельства расцениваются иначе. Хорошо все, что содействует возрастанию духа, и плохо, что его останавливает. Так и судите обо всем происходящем вокруг, не прилагая меры к обычных. Ведь весь путь йоги есть путь необычности. Кто же из тех, кто следует за учителем света, имеет обычную жизнь? Не самое событие жизни имеет значение, но отношение к нему. Явления сами по себе ничто. Дух определяет их внутреннюю значимость как фактор, способствующий восхождению или останавливающий его. И не то важно, что, говоря языком Евангелия, входит в человека, но то, что исходит из уст его. То есть та реакция микрокосма человеческого на воздействие внешнего мира, которую это воздействие порождает. Относительность уже самих явлений видна хотя бы из того, что одно и то же событие у двух людей может вызвать бурную радость или острое горе, скажем, смерть любимого или ненавидимого яро человека, или военная победа одного народа над другим. Дело не в событии, но в отношении к нему. Но отношение это может зависеть от воли человека и регулироваться ею. Можно сознательно в каждом явлении, плохом или хорошем, усматривает нечто, продвигающее вперед, дающее опыт и импульс к восхождению духа. Если есть воля идти по пути, то двигает все, это запомните яро, и друзья, и враги, и счастье, и несчастье, здоровье и болезнь, свет и тьма, словом, все то, что обнимается понятием жизнь.